Глава 221. Сбор игроков. Эти 13 строительных целей были в основном базовыми задачами, такими как уничтожить звериные территории, очистку руин и строительство водопроводной и энергетической сети, жилых районов и стен. Существовали десятки требований для третьего святилища. Это все являлось частью требований. Изначально планировалось потратить 3 месяца для завершения базового макета города. Первому святилищу потребовался 1 месяц, чтобы завершить около половины основной планировки. Если брать за пример их опыт, 3 месяцев должно было быть достаточно. Хан Сяо вдруг что-то вспомнил. «Нет, у Беннета там десятки тысяч рабочих. У меня только 1000 на первый месяц. У меня не хватит времени, если буду выполнять миссию обычным способом». Внезапно спереди раздался шум людей. Конвой поспешно остановился. Тысячи людей стояли, собравшись у входа в заброшенный город. «У нас проблема!» Охранники сразу же вышли из машин и встали на защиту конвоя. Группа людей также заметила конвой и направилась к ним. Люди темной сети сразу же узнали их личности по странной одежде. Нелюди. Их сердца охватила паника. Всегда, когда дело касалось таинственных нелюдей, чувствовалась небольшая неуверенность и нервозность. Нелюди были намного опаснее зверей, потому что они могли воскреснуть. Поэтому даже с техникой, которую построил Черный Призрак, возможно, он не сможет защитить всех. Хуан Юй был шокирован. «Так много нелюдей! Зачем они собрались здесь? Организация не так давно отправляла команду разведки к руинам Грейметалла, чтобы исследовать местность, и здесь никого не было!» Перед глазами Хан Сяо сконцентрировалось большое количество ников, плавающих над головами этих игроков, отчего у него началось головокружение. Он вскинул край своего плаща в сторону и эффектно вышел из машины. Он вышел вперед из толпы и встал в передней части конвоя с руками за спиной. Хан Сяо стоял между двумя сторонами, как одинокое копье, готовое пронзить небо. Горные ветра раздували подол его плаща, и он развивался в воздухе, как черный флаг. Все это выглядело потрясающе. Глаза всех были уставлены на него. То, что случилось потом, ошеломило людей темной сети. Нелюди остановились, завидев Хан Сяо. «Черный призрак, мы прибыли сюда, чтобы выполнять миссии», сказал один из игроков перед ним. «Мы услышали, что вы строите святилище. Мы здесь, чтобы помочь», сказал еще кто-то, вжившись в роль. «Я уже начал думать, что это были ложные новости после столь долгого ожидания», прокомментировал один из игроков, облегченно вздохнув. Держа руки за спиной, Хан Сяо оставался спокойным и слегка кивнул. «Я ценю помощь каждого. Все это для того, чтобы служить людям. Наш конвой собирается въехать в город. Пожалуйста, откройте нам путь. После того, как мы расположимся, мы запланируем строительные цели города. Тогда появится много возможностей для трудоустройства». Игроки последовали его приказу и открыли путь для них. Люди темной сети широко раскрыли рты. Их лица были полны удивления. «Эти нелюди прибыли сюда, чтобы помочь Черному Призраку? С каких это пор Черный Призрак имеет такое большое влияние на нелюдей?» Хуан Юй также был шокирован. «Черный Призрак был уверен, что завершит базовый макет за месяц, потому что может положиться на нелюдей?» Для планеты Аквамарин появление нелюдей было очень странным явлением. Все были осторожны с ними, и те, кто вступал в контакт с нелюдями, делали это с осторожностью и холодным отношением, поэтому Хуан Юй не мог поверить в том, что он только что видел. «Как Черный Призрак это сделал? Почему нелюди так сильно уважают его? Я должен сообщить об этом мистеру Беннету!» С присоединением игроков команда намного увеличилась в размерах, и они вошли в руины Грейметалла. Конвой нашел место и остановился, прежде чем Конев и Юрий нерешительно спросил. «Ваше превосходительство, нам нужно сначала очистить место для временного проживания. Уже поздно, и лучше закончить это до рассвета. У нас мало рабочей силы, так что мы должны начать сейчас. Сходи попроси помощи у нелюдей». «Я?» Конев Юрий немного испугался. «Чего ты боишься? Я же рядом». Хан Сяо похлопал его по плечу. Конев Юрий больше нечего было сказать. Не имея выбора, он вышел из машины, достал гудок, приготовил то, что хотел сказать, и громко заявил. «Мне нужны люди, которые помогут мне расчистить безопасную зону поблизости. Достаточно большую, чтобы все могли временно разбить лагерь. Поскольку все вы здесь, чтобы помочь, я хотел бы побеспокоить вас, ребята». Эти слова сразу же инициировали у игроков миссию. Каждый игрок получил уведомление. Они разбежались в течение нескольких секунд и сразу же приступили к работе. Окрестности мгновенно превратились в стройплощадку. Началась уборка территории и распугивание зверей. Лицо Конев Юрия было переполнено удивлением, поскольку он не ожидал, что эти нелюди послушают его. Он обернулся и посмотрел на Хан Сяо. Он знал, это не его личная заслуга, а его таинственного босса. С помощью игроков к вечеру безопасная зона уже была расчищена. Это была территория стадиона, идеально подходящая для расположения лагеря. Все опасные насекомые и звери в округе были изгнаны игроками. Люди темной сети получили разрешение от Хан Сяо и разместили мини-батареи вокруг стадиона в целях охраны, тем самым вызвав любопытство многих игроков. Лагерь по периметру был обставлен транспортными средствами, которые действовали как барьеры, и игроки отдыхали в остальных областях. Внутренняя часть стадиона была заполнена людьми. Тысячи игроков общались друг с другом. Многие из них знали друг друга, а некоторые даже открыли магазин. Отчаяние в воздухе этого заброшенного города было поглощено живостью. Эти руины, которые молчали десятилетиями, снова были заполнены человеческими голосами. Легенда! Хаутянь услышал, как кто-то зовет его, когда он разгуливал вместе с медвежонком. Он оглянулся и увидел, как нефритовое зеленое небо и несколько основных членов гильдии небесной территории стояли позади него, смотря на него с волнением. Хаутянь кивнул. Он посмотрел на них и сказал: «Спасибо за ваш тяжелый труд». «Это наша обязанность!» Нефритовое зеленое небо разволновался. Гильдия Небесная Территория находилась под клубом Длинное Небо, и Хаутянь был опорой Длинного Неба, поэтому они были коллегами и знали друг друга. Клубные гильдии должны были помогать профессионалам, потому что они были лицом клуба. Позиция Хаутяня была намного выше, он также был идолом для членов их гильдии. Одной из важнейших причин того, почему Нефритовое Зеленое Небо без колебаний привел людей к руинам Грейметалла, было то, что он узнал, что Хаутянь был черным призраком, и поспешил помочь ему. Среди игроков, которые пришли к руинам для постройки святилища, Небесная Территория была единственной крупной гильдией. Большинство других были просто случайными игроками. Банхитдог также был довольно узнаваемым. Как самый популярный видеоблогер на данный момент, у него было много поклонников, и все они были очень страстными. «Банхитдог, прекрати бегать! Повернись ко мне, я покажу тебе что-то особенное!» «Вкус гнева африканцев! До сих пор не выпустил новый эпизод? Я сломаю тебе ногу, если не поторопишься!» Группа фанатов, переполненных ненавистью, преследовала Банхитдога, без конца выкрикивая ругательства. Остальные игроки расступались, освобождая им проход. Некоторые из них также подразнивали, стоя в толпе. Некоторые люди даже начали продавать закуски. Постоянно слышались выкрики наподобие «Убейте его!» вперемешку с громким смехом. Банхитдог не переставая вел запись, даже когда бежал. Он кричал в объектив камеры: «Эта встреча прошла очень хорошо! Фанаты очень страстные! Вы же знаете, как говорится, бьет, значит любит. Я действительно очень доволен в сердце. Давайте улыбнитесь в камеру для своего папочки». Банхитдог повернул объектив, чтобы записать игроков, которые преследовали его, полностью соответствуя фразе, не ведая страха перед лицом смерти. Это была известная культура среди видеоблогеров. Как еще они бы смогли запечатлеть моменты, свидетелями которых не могли стать обычные игроки, если бы боялись неприятностей? «Отведай моего топора!» Топор пролетел мимо него, слегка задев его по голове. Банхитдог в страхе зажал голову и бросился прочь, не оборачиваясь. Игроки, преследовавшие его, стали задыхаться. «Какого черта? Как он может так быстро бегать? Моя выносливость почти на нуле!» «В конце концов, он следует за черным призраком. Его уровень выше, чем у любого из нас». «Ах, чертов бледнолицый!» Игроки за пределами лагеря были радостны, но Бешеный Меч столкнулся с очень важным и серьезным решением. Он успешно продвинул свой класс и сейчас разрывался между тремя ветвями древа механиков – мастером артиллерии, техником и боевым механиком. Сила механика, которую продемонстрировал Хан Сяо, была невероятной, но Бешеный Меч больше интересовался боевым механиком. Его интуиция подсказывала ему, что путь техника ему не подходит. Хан Сяо также дал ему небольшой совет, сказав, что у него больше возможностей в ближнем бою, что намекало на то, что путь боевого механика больше подходит для него. Эта основная учетная запись была той, с которой он в будущем присоединится к профессиональным лигам. Поэтому если он сделает неправильный выбор, он сильно отстанет от других в развитии, если он создаст другую учетную запись. Поэтому это решение было чрезвычайно важным. Бешеный Меч не мог принять решение, поэтому в конце концов он решил бросить монетку. Говорят, что в тот момент, когда бросается монетка, ответ появляется в сердце. Поскольку игрокам не разрешали войти в лагерь конвоя, игроки обосновались около лагеря и ждали, когда черный призрак выйдет и даст задание. Маленькая и хрупкая женщина-игрок шла по ярмарке с рюкзаком, который был больше ее самой. Она смотрела влево и вправо, любопытствуя. Пройдя сквозь палатки игроков, кленовая луна остановилась возле лагеря. Она глубоко вздохнула и крепко зажала телефон в руке. 20 уровень. Наконец-то. На ее живом восхитительном лице был намек на нервозность и ожидания.